Глава 50. Древо жизни. От утёсов Тельнаира Сапфира летела низко над волнующимся лесом и вскоре приземлилась на поляне, где росло дерево Миноа. Толстенное, толще, чем сотня сосен, росших вокруг, дерево это устремлялось ввысь, подобно мощной колонне, и его куполообразная крона превышала 1000 футов поперечнике. Его угловатые могучие корни, переплетаясь, расходились во все стороны от массивного, поросшего мхом ствола и занимали площадь в добрый 10 акров, а потом уходили глубоко в мягкую почву, исчезая под порослью более мелких деревьев. Рядом с деревом Миноа воздух был влажный, прохладный, пронизанный тонкими нитями тумана, точно порожденного мощными колючими ветвями и поившего кусты папоротника, в изобилии разросшиеся у основания ствола. По ветвям древнего дерева скакали рыжие белки, а из глубин его кроны, напоминавших густые заросли ежевики, доносились громкие крики и щебетания множества птиц. На поляне, как в прошлый раз, Эрагон почувствовал присутствие чьей-то весьма настороженной души. Дерево хранило в себе останки эльфа, когда-то известного под именем Линнея, чей дух теперь управлял и ростом дерева, и всем лесом вокруг. Эрагон внимательно осмотрел землю меж корнями, ища хоть какие-нибудь признаки спрятанного здесь оружия. Но, как и в первый раз, не обнаружил ничего, что было бы достойным внимания. Подняв кусок коры, валявшийся во мху у его ног, он показал его Сапфире. «Ну что скажешь, если укрепить его достаточно мощными заклинаниями, можно будет убить им солдата?» «Солдата ты сможешь и травинкой убить, если захочешь», — ответила она. «Но уж если выходить против Муртага с Торном, или против самого Гальбаторикса с его черным драконом, то ты с тем же успехом можешь вместо этой коры воспользоваться, скажем, комком мокрой ваты». «Да, это верно». И Эрагон отбросил кору прочь. «По-моему», — продолжала Сапфира, «тебе не стоит валять дурака только для того, чтобы как-то оправдать совет этого Солимбума». «Да, конечно, но, может быть, стоило бы подойти к этой проблеме иначе, если я все же намерен заполучить новое оружие. Как ты сама говорила, им может оказаться и камень, и книга, и клинок. Или, может быть, посох, вырезанный из ветви этого дерева. По-моему, это было бы весьма ценное оружие». «Но вряд ли способное противостоять настоящему мечу». «Да, пожалуй. К тому же я бы и не осмелился отламывать ветку, не спросив на то разрешение у самого дерева. Но я даже не представляю, как можно было бы убедить его выполнить подобную просьбу». Сапфира выгнула свою гибкую шею и посмотрела вверх, на крону дерева. Потом мотнула головой и плечами, сбрасывая с себя капли влаги, которые уже успели покрыть ее чешую. Эрагон с криком отскочил, поскольку она обдала его настоящим дождем холодных капель. «Если кто-то и попытается нанести ущерб дереву Миноа», — задумчиво промолвила Сапфира, — «сомневаюсь, что он проживет достаточно долго, чтобы успеть почувствовать сожаление по поводу своего глупого, необдуманного поступка». Они еще несколько часов бродили по поляне, и Эрагон все надеялся наткнуться на какую-нибудь тайную щель между узловатыми корнями, где и обнаружит выступающий из земли угол сундука, в котором хранится заветный меч. «Раз уж у Муртага есть Заррак, меч его отца», — думал он, — «то и я по праву должен обладать мечом, который Рюнон сковала для Брома». «Ага, и должного цвета», — прибавила Сапфира. «Его дракон, моя тёзка, тоже был синим». Наконец, преисполненный разочарования и отчаяния, Эрагон попытался установить мысленную связь с деревом Миноа, желая объяснить ему, что он здесь ищет, и попросить о помощи. Впрочем, С тем же успехом он мог бы пытаться наладить мысленную связь с ветром или с дождем. Могучее дерево никак не реагировало на его присутствие, видимо, считая его чем-то вроде неприметного муравьишки, коснувшегося усиками его дерева сапог из толстенной кожи. Совсем опечаленные Эрагон и Сапфира ушли с поляны, когда солнце уже касалось горизонта. Сапфира тут же полетела в самый центр Элисмеры, ловко спланировала вниз и приземлилась на верхнем этаже того дерева дома, который эльфы предоставили в их распоряжение. Дом представлял собой несколько шарообразных помещений, расположенных одно над другим в нескольких сотнях футов от земли. В столовой Эрагона ждал ужин, фрукты, овощи, тушеные бобы и хлеб. Поев немного, он свернулся калачиком под боком у Сапфиры, в застеленной одеялами выемке в полу, поскольку предпочитал ее общество, приготовленной для него постели. Уснуть он не мог, ощущая невероятную готовность немедленно вскочить и действовать, и постоянно слыша все, что творится вокруг. Сапфира, напротив, погрузилась в глубокий сон, а Эрагон все смотрел в небо, следя за движениями звезд и любуясь залитым лунным светом лесом, думая о Броме, о своей матери и ее тайной жизни, и лишь ближе к утру провалился в сон, больше похожий на явь, и во сне наконец-то беседовал с обоими своими родителями. Правда, он не слышал, что они говорят, да и его собственный голос звучал весьма глухо, но каким-то образом отчетливо ощущал их любовь и гордость за него. Он прекрасно понимал, что это всего лишь видение, порожденное его душевной тревогой, его воспаленным воображением, но все равно с восторгом воспринимал их ласку и долго еще потом вспоминал и лелеял это драгоценное для него ощущение. На заре тоненькая служанка-эльф провела Эрагона и Сапфиру по переплетающимся лесным тропкам к владению семьи Волторос. Пока они шли под сенью высоких сосен, Эрагону пришло в голову, что город выглядит очень пустынным и тихим по сравнению с тем, каким он предстал перед ними в первый раз. Им встретилось всего трое эльфов. Высокие, изящные, они словно растворились среди деревьев, неслышно ступая по земле. «Когда эльфы уходят на войну, дома мало кто из них остается», заметила Сапфира. Эрагон кивнул. Лорд Фиолар уже ждал их в вестибюле своего дома, где под арочными сводами потолка плавали в воздухе несколько волшебных шаров светильников. У Фиолара было длинное вытянутое лицо, довольно жесткое и, пожалуй, с более острыми чертами, чем у большинства эльфов. Эрагону оно напомнило копье с узким наконечником. Он был в зеленых с золотом одеждах. Высокий воротник торчком стоял у него сзади, точно шейное оперение какой-то экзотической птицы. В левой руке лорд держал жезл из светлого дерева с вырезанными на нем руническими письменами Лидуэн Кваэтхи. На конце жезла сверкала блестящая жемчужина. Лорд поклонился им в пояс. Эрагон в ответ сделал то же самое. Затем они обменялись традиционными для эльфов приветствиями, и Эрагон поблагодарил лорда за то, что тот любезно разрешил им взглянуть на меч Тамерлин. В ответ Фиолар сказал: «Долго Тамерлин считался самым ценным сокровищем в нашей семье. Особенно дорог он моему сердцу. Знаешь ли ты историю Тамерлина, губитель шейдов?» «Нет», — ответил Эрагон. «Моей подругой была мудрая и прекрасная Нуадра, а ее брат, Арва, был всадником как раз во времена падения Ордена. Нуадра гостила у него в Иллирии, когда на этот город, точно смерч, обрушился Гальбаторикс со своими проклятыми. Арва храбро сражался, вместе с другими всадниками обороняя город. Но подлый Киаландри из числа проклятых сумел нанести ему смертельный удар. И когда Арва лежал, умирая, на стенах Иллирии, он передал свой меч Тамерлин сестре Нуадри, чтобы та могла защитить себя. С Тамерлином в руке Нуадра пробилась сквозь ряды проклятых и сумела вернуться сюда вместе с еще одним всадником и его драконом. Но вскоре после этого она, увы, скончалась от ран, полученных в том страшном бою. Лорд Фиолар одним пальцем погладил свой жезл, и в ответ жемчужина озарилась мягким светом. «Тамерлин для меня столь же драгоценен, как воздух, которым я дышу. Я скорее расстанусь с жизнью, чем отдам его кому-то. К сожалению, и я, и весь мой род не имеют права носить его. Тамерлин был выкован для всадника, а мы отнюдь не принадлежим к этому славному ордену. Я хочу дать его тебе на время, губитель шейдов, чтобы он помог тебе в битве против Гальбаторикса. Однако меч остается собственностью нашего дома Волторос. И ты должен пообещать, что вернешь меч, если я или кто-то из моих наследников потребуем этого». Эрагон дал слово. И тогда лорд Фиолар подвел их с Сапфирой к длинному полированному столу, выращенному из живого дерева. На одном конце стола стояла резная подставка, а на ней лежал меч Тамерлин, и рядом его ножны. Клинок был густого зеленого цвета, как и его ножны. Головку рукояти украшал крупный изумруд. Весь прибор меча и ножен был откован из вороненой стали. Перекрестье гарды украшала рельефная чеканка, надпись на языке эльфов, означавшая «Я Тамерлин, дарящий вечный сон». По длине клинок был такой же, как Заррак, но шире. Остриё более закруглённое, а рукоять тяжелее. Это было прекрасное смертоносное оружие. Но Эрагон с первого взгляда понял, что Рюнон выковала его для бойца, использующего иные приемы боя, чем он сам. Этот стиль фехтования более полагался на рубящие и секущие удары, нежели более быстрая и более изящная техника боя, которой Эрагона научил Бром. Как только пальцы Эрагона сомкнулись на рукояти Тамерлина, он понял, что и рукоять эта ему не подходит. Она была слишком велика для его ладони. Он, с сожалением, опустил меч. Нет, Тамерлин не мог стать продолжением его руки, как это было с Зарраком. И тем не менее, несмотря на разочарование, Эрагон все же колебался, прежде чем окончательно отказаться от столь великолепного клинка. Где еще мог он надеяться найти столь же прекрасный меч? Арвиндер, второй меч, о котором упомянул Арамис, находился в другом городе, в сотнях миль отсюда. И тут он услышал мысли Сапфиры. «Не бери его! В бою от него будут зависеть и твоя жизнь, и моя. А значит, оружие твое должно быть идеальным. Иного тебе и не нужно. И потом, мне очень не понравились условия, которые лорд Фиолар присовокупил к своему дару». Эрагон, более не сомневаясь, решительно положил Тамерлин обратно на подставку. Затем извинился перед лордом Фиоларом, объяснив, почему не может принять этот меч, и заметил, что у скалицевого эльфа это не слишком расстроило. Эрагону показалось даже, что в его суровых глазах мелькнуло нечто вроде глубокого удовлетворения, даже радости.